Глава 31. Демид. Вечером Дашка расцвела. Причина проста. Насти не было. А бабушка была и котята тоже. Я ни разу еще не видел ее настолько мирной. При виде меня, конечно, сразу колючки выпускала, как ежик испуганный. Поэтому я старался особо не отсвечивать. Весь вечер проторчал в офисе. Я не обижался. Обижаться после всего сделанного было бы глупо. На следующий день бабушка планировала уезжать. Она и так пробыла у меня дольше, чем умела. Дольше, чем когда-либо выдерживала. Ее ждала деревушка родная, небольшой теплый домик, две оставшиеся в живых подружки, куча гераней в горшках на подоконниках и муж, похороненный на местном кладбище. Там же лежал мой отец. Там же моя дочь, моя первая дочь. Хоронить ее на каком-то чужом кладбище казалось кощунством. Как она там одна будет лежать? Умом понимал, а по факту все равно не смог ни на элитном кладбище похоронить, ни Насте позволить увезти в свой городок далекий. Пусть возле бабушки и будет. Так не ходит каждые выходные. Утром, когда я едва проснулся и принял душ, даже позавтракать не успел спуститься, ко мне в комнату постучали. Замок мне, кстати, врезали. Ночных визитов я больше не хотел. Порой они приносят больше последствий, чем удовольствие. Иду открывать. Поневоле думаю, кто. Явно случилось что-то. Прислуга мой распорядок дня знала и понапрасну беспокоить бы не стала. Комнаты убирались в удобное для меня время. Значит, с Дашкой что-то случилось. Ёкнуло тревожно сердце и к двери едва не полетел. Распахнул. Взгляд перевел вниз. А это она сама и есть. Дашка. Собственной персоной. И запомнила ведь, где моя комната. Хотя не приходила раньше ни разу. «Да?» – осторожно спросил я. «Тут надо сказать, что Даша была при полном параде. И именно в таком виде я ее от матери и забрал. Сапожки с котятами, теплые штанишки, куртка, варежки на веревочках болтаются, шапка со смешным помпоном, за спиной рюкзачок-игрушка». «Вы не отдаете меня моей маме, потому что она чужая вам?» Удивительно серьезным тоном сказала моя дочь. «Тогда отдайте бабушке. Она же не чужая. Она родила вашего папу, а папа родил вас. Бабушка сказала, что вам вместо мамки была. Я хорошая. Я не буду обижать ее. Честно. А чтобы вы не скучали, я вам Мурзика оставлю. И песика тоже. Бабушка сказала, что от собак одни хлопоты. Я, конечно, не хочу его оставлять, но...» И сбилась, стушевалась, боевой задор пропал. Я первый раз слышал от нее столько слов разом. И я не знал, как ей ответить, чтобы не сделать больно снова. «Нет, малыш», — мягко ответил я, — «так нельзя. Во-первых, бабушка старенькая очень, ей будет тяжело. Во-вторых, ты моя дочь. Я пропустил почти 6 лет твоей жизни. Я не хочу так больше». Она не стала плакать. Рассердилась, ногой топнула, рюкзачок со злости свой в стену бросила, что, наверное, хорошо. Психолог говорила, что ей нужно давать выход эмоциям. «Не буду тут жить все равно!» – запальчиво крикнула Даша. «Убегу, через забор перелезу и маму свою найду. Мне бабушка поможет. Моя мама бабушке понравится, не то что ваша Настя». Я головой покачал. Надо бы моей бабушке быть аккуратнее в высказываниях. Дашка убежала, громко цокая сапожками. Я поднял с пола ее рюкзак. Не удержался, открыл. В нем игрушки, фотографии. Я знаю, что нельзя так грубо совать нос в чужую жизнь, но я медленно просматривал каждую. Беременная Ольга. Такой я ее разве только во сне видел. Настя беременная лучилась счастьем. Она никогда так счастлива не была, как в те месяцы. В глазах Ольги уже знакомая мне настороженность. Под глазами тени. Ее лицо выглядит усталым. На животе мужская рука. И я вдруг чувствую ненужную, ничем не обоснованную ревность. Но Ольга не прижимается к своему мужу. Словно пытается отстраниться. Именно поэтому мужа с фото удалось вырезать почти без потерь. Рука вот только осталась. фотографии, на которых Дашка совсем малышка. Пухленькая, здоровая, счастливая. И Ольге глаза радостью лучатся. И им хорошо вместе. А мне на эти фотографии и горько смотреть, и сладко. Нужно будет потом попросить у Даши разрешения и сделать копии фотографий. Потом, это тогда, когда она перестанет меня ненавидеть. Рюкзак я отнес к ребенку в комнату. За завтраком гнетущее молчание. Дашка решилась было в знак протеста снова голодать, но с бабушкой такой номер не прокатит. «Ишь, чего удумала?» — фыркнула она. «Ложку взяла и кушай. В нашем детстве таких разносолов не было. Жрали, чё давали, и рады были. Ешь давай». Дашка посмотрела на меня обиженно. Ей не хотелось, чтобы я видел ее капитуляцию. Но и бабушку обижать не хотелось. Ложку все же взяла и поела. «Еще приедешь?» – спросил я у бабушки, когда она уже собиралась уезжать. «Сам!» – махнула она рукой. «Старая слишком для таких забав. Устаю. И ерундой не страдай. Разве можно ребенка от мамки отрывать? Какая не есть, Дашка ее любит, а не пигалицу твою. Насильно мил не будешь». Я смиренно выслушал все ее упреки. Дашка провожала бабушку, обнимала, глаза на мокром месте, но не ревет. Реветь будет потом, как на окошко свое залезет. «Ну, будет», — мягко пожурила ее бабушка. «Чего по мне слезу лить? Вот помру, и будешь плакать. А пока рано, рано». Настя еще не вернулась. Я сделал себе заметку. Узнать, что за работа у нее такая и куда она все же ездит. Даша была с няней, я в офисе уже, когда мне позвонили. Детектив вылетел сразу же, как я ему сказал, и у него явно уже новости есть. «Здравствуйте», – поздоровался он и сразу к делу перешел. «Чудные дела творятся тут, Демид». «Да», – заинтересовался я. «Ольга не в роддоме отнюдь, она брата вашей жены ищет. Я пока не знаю, зачем он ей нужен. Похоже, собралась посетить злачное, совсем не для одинокой дамы предназначенное место». «И что думаешь?» «Думаю, огребет проблем по самое не хочу». Я задумался, зачем ей Михаил нужен. Я сам его несколько лет не видел и видеть не планировал. Он не самый приятный человек, алчный, да денег падкий. Я ему сразу дал понять, что на мое богатство он может и не смотреть, и дружбы между нами не вышло. Но Настя любила его, и винить я ее не мог. Единственный оставшийся в живых родственник. «Что делать?» – спросил мужчина. «Присматривай, а я скоро буду. Сейчас секретарь организует перелет».